Теперь Александр Старший пожинает лавры славы лишь благодаря успехам сына. На премьере «Взглядов госпожи Обрей» он в отсутствие Александра Младшего, вместо него, лучась от радости, получал поздравления и овации. В то же время Дюма упрямо продолжает вести привычный для себя образ жизни. Скандальный. 28 марта он позирует для фотографа Альфонса Лебьера в одной рубашке, прижимаясь к пышной груди, сидящей у него на коленях, изумительной девушки с длинными черными волосами и потрясающей фигурой, практически обнаженной, благодаря облегающему трико. Ада Исаак Менкен, дивная американская наездница, с триумфом выступающая в театре ГТ в «Пиратах Саванны». Не прочь выпить, любит поэзию, а заодно и поэтов, и рекламу. Александру настолько не терпится посмотреть наши фотографии, что он отправляет к фотографу одного моего юного друга, чтобы он забрал их как можно скорее. 30 марта. Отпечатки его настолько порадовали, что из Франкфурта, где он собирает материалы по прусскому террору, Дюма пишет своей дорогой принцессе Саре Бернар, пытаясь уговорить ее не противиться и сходить к Лебьеру, чтобы он сделал ей великолепный портрет. «Я знаю, фотография уродует человека, но вы настолько красивы, что победите ее». Двери ложи ее прекрасной подруги Ады Менкен, добавляет он, для нее всегда открыты. «Мне не терпится отвезти вас туда, чтобы увидеть друг напротив друга двух женщин. Ту, которую я люблю больше, ее, и ту, которую я люблю лучше, вас». 8 апреля 1867 года. Во время его отсутствия фотограф с разрешения министра внутренних дел пускает фотографии в продажу. Париж покатывается со смеху. Сатирическое издание «Le Tintamarre» публикует балладу, в эпиграф которой вынесено изречение Руссо. «Кто осмелится точно очертить границы природы и сказать, до этого предела человеку можно, а дальше нельзя?» Она наездницей была. Писателем он был. В зените слава у нее, а он к закату плыл. Она летала, как стрела, свежа, как сквознячок, а он тяжелый, с брюшком, с винишком бурдучок. Как смоль наездница была, седым писатель был. Однажды рано поутру в разгар пирушки пылкой писатель всадницу узрел меж ложечкой и вилкой. И как заправский мушкетер с галопа под усы воздушный поцелуй метнул на грудь наездницы. «Умерь аллюр, слуга пера!» — со смехом молвила красотка. «Великовозрастный толстяк — не слишком ценная находка. И что мне с этого добра, что к славе мне прибавится?» «Как что? Быть женщиной, что мне сумело вмиг понравиться?» И старое колено писатель преклонил и на него наездницу галантно воздрузил. С тех пор то в одном, то в другом магазине улыбка его и ее на витрине. Дюма сын, у которого после целой плеяды бастардов супруга должна была вот-вот произвести на свет первого законного ребенка, дочку Жаннин, сражен на повал. «Как вас, должно быть, раздосадовали все эти истории с фотографиями? Но, в конце концов, так уж устроен мир. Возраст влечет за собой все печальные последствия беспорядочной жизни. Очень жаль», — пишет ему, пытаясь утешить, Нотр-Дам-де-Ноан. Едва вернувшись из Германии, старый подросток просит у Лебьера две фотографии, но только те, где я один. 14 апреля 1867 года. Чтобы подарить новым пассе. Ему, похоже, совершенно все равно, что о нем будут говорить. Несмотря на почтенный возраст, я нашел Маргариту, для которой играю роль твоего Армана Дюваля. Отвечает он сыну, ставшему для него заодно и отцом. Тем не менее, по настоянию сына и дочери, он в суде первой инстанции требует изъять из продажи, ставшие предметом общественного осуждения, фотографии и карточки-портреты. 26 апреля. Суд ему отказывает, но при рассмотрении апелляционной жалобы Александр предлагает выкупить негативы за 100 франков, и фотографии из продажи изымаются. Но вся эта огласка отнюдь не мешает Александру и Аде любить друг друга. Они вместе на всех праздниках. Они устраивают приемы в квартире на шоссе Дантен, которую она сняла, и с видом влюбленных ужинают на берегу Сены. Если у меня есть талант, подобно тому, как у меня есть любовь, то и другое принадлежит тебе, говорит он ей. И тем не менее, в своих сочинениях он вновь с наслаждением обращается к прошлому, в том числе и в начале лета, когда с триумфом возобновляется постановка «Эрнани». Это событие он чествует в который раз, воспевая подвиги романтиков в своих письмах в «Фигаро» и в «Летюдьян», еженедельной газете латинского квартала, которая доживает лишь до 7-го номера. Ему шлет поклон собрат из Отвильхауза. «Только что вы, человек, одержавший множество побед, написали гениальную и красноречивую статью об Эрнани, напомнившую мне те великие дни 1830 года, когда мы сражались за свободу искусства. С тех пор я постарел, и борьба моя стала другой. В этой новой борьбе за свободу народа я всего лишь побежденный, но я верю в последнее сражение, точно так же, как верил в первое. Мне приятно знать, что почти 40 лет спустя вы меня по-прежнему любите». 7 июня. 20 июня Дюма в первых рядах тех, кто аплодирует возобновлению постановки этой пьесы и пишет о ней рецензию в «Фигаро». Еще одно послание из Отвильхауза. «Благодарю вас, мой дорогой Дюма, за хорошие и теплые слова. В тот день, когда вы по-братски аплодировали Эрнани, я написал Максимилиану. Это тоже было проявлением братства. Homo erat. Примечание. Был человеком. Латинской. Конец примечания. Давайте дорожить друг другом. Прижимаю вас к своей груди, мой дорогой соратник по борьбе, мой славный и великий воитель». 5 июля 1867 года. Он вновь начинает писать и отдавать написанное в газеты. 28 мая «La Petite Presse» в качестве второго романа с продолжением возобновляет публикацию «Белых и синих», прерванную после того, как «Le Mousquetaire» пошел ко дну. Первым фельетоном газета печатает «Рокамболя». В середине июля «Пансон дю Террайль», как истинный рыцарь, уступает первую фельетонную страницу Александру. Что же представляют собой белое и синее? Цель, которую я перед собой поставил, понять нетрудно. Прославить славные дни республики и империи, представить детям и внукам историю в том виде, в каком ее творили их отцы и деды. Так что беритесь вновь за газету «La Petite Presse», дорогие мои читатели, просвещению и развлечению которых я посвящаю себя вот уже 40 лет, и помните, пожалуйста, о том, что я, как вы всегда видели, возносил как можно выше, насколько позволяли мне слабые руки, знамя Франции, каким бы оно ни было, алым святого Людовика, белым Генриха IV или триколором Наполеона. La Petite Presse, 20 июля 1867 года. Напоминание об истории, напоминание о суровом настоящем. За праздниками и оперетами, за всемирной выставкой он расслышал грозный грохот сапог и пушек. В белых и синих пруссаки в 1793 году стояли на Рейне. Сегодня Пруссия, чья армия в минувшем году обратила в бегство австрийские войска и оккупировала Франкфурт, образует единое государство от Немана до Саары. Разумеется, угрозы со стороны Наполеона III заставили Бисмарка отказаться от Южной Германии, но надолго ли? Если Александр в апреле ездил во Франкфурт, то только для того, чтобы побывать в краях, где Пруссия уже проявила свою воинственную силу. Он посетил Готу, Ганновер, Берлин, поля сражений при Лангензальце, где был вынужден сдаться ганноверский король, и при Садове, где рухнуло австрийское могущество. Он взывает к Франции. На пути прогресса Франция является символическим проводником человеческого духа. Днем это столб дыма, ночью столб огня. Ее политику можно свести к двум сентенциям: никогда не идти слишком медленно, чтобы не задерживать Европу, и никогда не идти слишком быстро, чтобы дать миру возможность следовать за ней. Прусский террор. С 20 августа La Situation начинает публиковать «Прусский террор во Франкфурте», эпизод войны 1866 года. Александр и Мари в Трувиле. Во время просмотра спектаклей «Дверь должна быть открытой либо закрытой» Альфреда де Мюссе и «Седой волос» Октава Фойе, устроенных Мадлен Броан в Брессаном в Трувильском салоне. Появился зритель, облаченный во все белое. Им был никто иной, как наш дорогой мэтр и друг Александр Дюма. С тех пор, как сей великий романист приехал в Трувиль, прошло уже 11 дней, но он еще ни разу не появлялся на публике. Он вместе с дочерью живет в незаметном уединенном домишке у церкви и никого не принимает, кроме редких друзей, приезжающих специально из Парижа, чтобы пожать ему руку, да и издателей, являющихся к нему за рукописями. В 6 часов утра Дюма встает, устраивается в кресле поудобнее, и после этого ни один дьявол ни за какие блага на свете его оттуда не вытащит. Вот так он сидит до 11 вечера, когда ему в голову приходит мысль о том, что пора отправиться спать. Он ест, пьет, разговаривает и смеется, но главным образом диктует письма, пьесы, романы, статьи. Всем этим он занимается целый день. В его возрасте, несмотря на неимоверную усталость, Дюма работает по 15-16 часов в день, без перерыва. Он диктует за обедом и рассказывает истории вам и читателям. Затем исписанные страницы собирают и вечером отправляют в Париж. Так Дюма только что закончил «Прусский террор», так он продолжает 13-е Вандермьера. Примечание. Вторая часть романа «Белое и синее», 1867 год, конец примечания. Преданный ему доктор Бильяр неистово гневается на писателя и ежедневно грозится уехать. Врач настаивает, чтобы Дюма дышал воздухом, гулял, ходил к морю. Александр сопротивляется, зарывается в свое кресло, и пока доктор кричит, писатель диктует две лишние страницы, после чего выглядит совершенно довольным от одержанной победы. В то же время из Парижа поступают неприятные известия. Разве «La Situation» не выхолостила прусский террор во Франкфурте, изобразив Бисмарка под псевдонимом? Александр грозится через судебных исполнителей добиться прекращения публикации романа. К тому же Лебьер вновь развесил повсюду портреты Менкен и Дюма, утверждая, что не получил назначенные судом 100 франков и поэтому оставляет за собой право поступать подобным образом. На этот раз уже Мари просит Брюслона вмешаться. В конце августа Александр приезжает в Ла-Померей, неподалеку от Лизье, чтобы провести несколько дней под яблонями, ветви которых трещат под весом плодов. Местная газета уверяет, что директор общества садоводов Нормандии Жюль Уден оказывает ему там самое сердечное гостеприимство. 5 сентября его видят в окрестностях Кабурской дамбы, на вилле Адольфа Деннери, на стенах которой он угольным карандашом увековечил свои кулинарные подвиги. «Я имел честь готовить у моего друга Адольфа Деннери, Алекс Дюма». По возвращении в Париж его ждет божественный сюрприз. театр Клюни возобновил постановку «Антони», некоторое время пребывавшего под угрозой цензурного запрета, с вечно юным Лаферьером в главной роли. Александр наслаждается успехом, как каким-то сказочным реваншем. «Мой дорогой Лаферьер, знай я твой адрес, это письмо, являющееся данью похвалы и признательности одновременно, ты получил бы сразу после пробуждения. Я никогда тебя не баловал и даже наоборот относился к тебе чрезвычайно сурово. Слова одобрения говорил очень сдержанно, но всегда благодарил тебя от всего сердца. Это случалось, когда ты создавал роль в какой-нибудь моей новой пьесе или же возрождал в старой. Сегодня ты воплотил один из самых трудных, я бы даже сказал, невозможных образов, которые мне когда-либо доводилось создавать. Мне казалось, чтобы хорошо сыграть Антони, нужно пребывать в том расположении духа и ума, в котором я пребывал, когда писал его. Увы, мне было 24. Я был безумно влюблен и беспощадно ревнив. Ну что же, ты выразил то, чего сам не испытал. А это и есть вершина искусства. Ты был одновременно спокойным и страстным, грозным и уважительным, поверхностным по форме, но глубоким по сути. Своими насмешливыми интонациями ты спас те отрывки, которые я сам считал устаревшими, но оставил их как печать эпохи, как символ возрождения. И, наконец, через страсть, любовь и воодушевление ты заставил аплодировать не только руки, но даже сердца. Я тщетно ищу, в чем тебя можно было бы упрекнуть за эти 5 актов, но никак не могу найти. Признаюсь, вчера вечером я подумал, что начинаю проигрывать, и испугался, что молодость сохранили одни только старики, но ошибся. Ведь я видел молодых 18-летних людей, аплодировавших так, словно они присутствовали при смене 17 правительств, чему я сам был свидетелем, то есть как будто они были мне ровесниками. Будем надеяться, что теперь появится не то чтобы директор, от директоров, занимающихся литературой в окружении откормленных быков, рожающих львиц и аквариумов, в которых зевают устрицы, тонко осуждая зрителей, ничего хорошего ждать не приходится. Но делец, способный понять, что такая страна, как Франция, такой столичный город, как Париж, больше не отказываются от верховенства разума и славы, и что деньги можно зарабатывать как на Руи Блазе, Генрихе III, Лукреции Борджиа, Христине, Марион де Лорн, Королеве Марго, Анжело и Мушкетерах, так и на Лесной Лани, Ослиной Шкуре и Золушке. 4 октября 1867 года. Мимолетное ощущение, вновь обретенное на один вечер молодости, в то время как с каждой минутой все больше погружаешься в старость. Вы в Париже, вот уже 8 дней. И я не кричу с крыш «Осанна». Вы ходили посмотреть Антони, я не спросил, пришлась ли вам по душе эта пьеса. По правде говоря, я не достоин целовать не то что кончик вашей ступни, но даже каблук на вашем сапожке. Я все больше и больше врастаю в свое кресло. Это означает, дорогая и прекрасная принцесса моего сердца и души, что вы поступили бы восхитительно, если бы набрались храбрости и поднялись ко мне на 5-й этаж. Из письма к Саре Бернар. 21 октября 1867 года. Дюма утверждает, что работает для новой газеты «La Gazette du Grand Monde», учрежденной одной из его подруг. В качестве сотрудницы он нашел одну венгерскую даму, наделенную немалым талантом и прекрасную как ангел. Он публикует в журнале свои очаровательные неаполитанские воспоминания, история одной ящерицы и ряд кулинарных бесед, которые впоследствии войдут в его кулинарный словарь. Старость болтлива, вздорна и непоследовательна. Зачем было ему в конце 1867 года попирать закаленную 40 годами дружбу, чтобы в постскриптуме к письму Превелю, опубликованному в «Фигаро», 7 декабря, привести остроту Шилли об обезжиренном изгнании Виктора Гюго. К первому приступу гнева изгнанника примешивается грустное снисхождение. Дюма всегда и все нужно прощать. Из письма к Полю Мерису, 25 ноября. Студенты из латинского квартала прощать не станут, когда 17 февраля 1868 года в Одеоне вновь будут давать кино, они станут хором требовать, чтобы им показали Рюи Блаза и освистывать Дюма вместе с его наездницей. Примерно в этот период в зыбком сумеречном свете к нему стала являться патетическая Матильда Шобель, маленький вереск, которую он знал еще ребенком. Александр остался без мебели, которую, по-видимому, продал, чтобы уплатить за квартиру, но, может, больше в силу того, что человек, предоставивший ему мебель для спальни, уехал в Париж и забрал все с собой, как он объясняет краснодеревщику Ван Лоо, обращаясь к нему с просьбой подарить кровать из окрашенной в черный цвет груши под черное дерево, самой простой формы в виде канапе, на котором можно было бы полежать днем. 5 октября 1867 года. Из слуг остался один лишь верный грузин Василий. Подруги, слегка актрисы, слегка путаны, бесконечно роющиеся в ящиках его секретера. «Если бы они хотя бы оставили мне несчастную монетку в 20 франков», — жалуется старик. Как-то раз Матильда обнаруживает его в рабочем кабинете, лежащим на канапе и корчащимся от боли. «Как хорошо, что ты пришла!» «Я заболел! Мне нужен отвар! Я звал, но все напрасно! Меня, кажется, все бросили! Подумать только, сегодня я приглашен на прием! Будь так добра, посмотри в ящиках комода и скажи, нет ли там белья и белого галстука?» Одни неглаженные ночные сорочки. Молодая женщина бегает по магазинам, еще открытым, в поисках праздничной рубашки очень большого размера и, наконец, находит такую. В рубашке Геркулеса, белую манишку в красных петухах. Анекдот. Жалкий и презренный анекдот. Но Александр выше смешного и нелепого. Что могут несчастные несколько месяцев против всей жизни и блестящего творческого наследия? Это одиночество, по-видимому, относится к январю 1868 года, когда Мари, возобновив в Вене связи с прошлогодними друзьями, попыталась собрать немного денег. Александр только что похоронил Ле Мускетер, но долго предаваться трауру не в его привычках. Нужно учредить литературную газету, которая время от времени становилась бы политической. Количество подписчиков этой литературной газеты должно достигнуть 2000 человек. Этого можно добиться за год, потратив 50 тысяч франков. Тогда можно было бы говорить о гербовом сборе и обратиться за разрешением по политической части, которое было бы простой формальностью. И поскольку это повысило бы цену всего лишь на 5 сантимов, газета сохранила бы почти всех своих подписчиков, точно так же когда-то поступила «Фигаро». Прекрасный пример для подражания. Из письма к Альфреду Мерсье. Первый номер «Д'Артаньяна», литературной газеты с политическими видами на будущее, выпускают 4 февраля 1868 года. Он выходит по вторникам, четвергам и субботам. Управляющий Альфред Мерсье, секретарь редакции Жорж Ле Барруа. Каждый экземпляр почти полностью подготовлен Дюма, который возобновляет свои беседы с читателями и продолжает публикацию заброшенных когда-то произведений. «Волонтер» 92 года, новые мемуары «Последняя любовь» под названием «Госпожа де Шамблю. Беседа» или его дочерью, печатающей с продолжением автобиографический роман «Мадам Бенуа». «Мадам Бенуа» — это она. «Господин Бенуа» — Оленд Петель. Журналистская деятельность поглощает все силы, которых становится все меньше и меньше. Я не выхожу из дома. Ведь если я спущусь на 4 этажа вниз, Мне затем придется подниматься обратно, и тогда весь день у меня будет одышка», — пишет он Дженни Фалькон. Рука его дрожит. Подпись он теперь ставит только под теми письмами, которые посылает сам. Но, несмотря на это, Дюма присутствует на представлении двух своих великих драм, постановку которых возобновили Порт-Сен-Мартен и ГТ, и которые когда-то обеспечили историческому театру несколько прекрасных вечеров – «Мушкетеры» и «Королева Марго». Он собирает документы для написания биографии Каролины Брауншвейгской, королевы английской. Порой у него на пятом этаже мелькают очаровательные тени, такие как прекрасная княгиня и пианистка Эмма Мачинская, с которой он когда-то встречался в Тифлисе. Она должна дать концерт, и он рекомендует ее директору опера Эмилю Перрену. «Мадам Эрар, Надару, сделай как можно лучший портрет, чтобы по случаю ее концерта вывесить в витринах музыкальных магазинов. Издателю Леону Эскюдию и даже призраку прошлого Мелани Вальдор. Проявите доброту в отношении моей дорогой княгини Мачинской. Сам я болен и не выхожу из дому, поэтому ничего для нее сделать не могу. Прошу вас об этом во имя женщины, которую я когда-то любил больше всех. Вы ее знаете». Примерно 15 марта. Это уезжающая в Америку Олимпия Одуар, моя самая лучшая, самая великая и самая красивая подруга, которую Дюма рекомендует директору нью-йоркской Сан. После очередного обмена гербовыми бумагами он неохотно мирится с Агюстом Маке. «Давайте больше не будем о прошлом. Прошлое принадлежит тем, кто вел мои финансовые дела. К счастью, я выскользнул из их рук. Начиная с января этого года, каждая пьеса, на которой значатся наши имена, будет приносить нам одинаковый гонорар. Не думаю, что между нами могут быть другие дела. Полагаюсь на ваше слово». 19 апреля 1868 года. «Помните только об одном. Вы очень богаты, а я очень беден». Несколько дней спустя взывает он к Маке, владельцу замка в Сент-Меме. «Очень беден, это так». Дюма почти нищий.